«Откуда?» Аня непонимающе прищурилась. «Блок-фильтр. Что-то среднее между КПЗ и корпоративной тюрьмой. Туда сажали всех участников забастовки». «Ты долго там был?» 45 дней. 45 дней без тебя. А твой друг? Загорецкий? Не знаю, какое это имеет значение. Как ты? Вас же, я слышала, никуда не принимают? На почте работаю, что-то среднее между грузчиком и упаковщиком. Я сегодня утром увидел коробку с твоим адресом, представляешь? Совершенно случайно, после всех этих месяцев. Я пришел за тобой, Аня. Я потянулся через стол и взял ее за руку. В этот раз она не вырывалась. Я искал тебя все это время. Я ходил по улицам. Бывал в наших любимых местах, в твоей старой квартире. Тебя нигде не было. Нигде не было. Зачем, Саша? Зачем? Зачем это все? Теперь. Тихо проговорила она. В ту ночь меня не надо было искать. Ты помнишь? Я кивнул. Я хотел увести тебя оттуда. Я говорила тебе, что все это никому не нужно. Вы никому ничего не докажете. Я хотела быть с тобой, но ты... Ты наговорил мне такого. Я не мог иначе. Выдохнул я, чувствуя, как по щеке катятся слезы. Я не мог их предать, пойми. А меня? Она вырвала руку. Меня мог? Я не предавал тебя. Я все слышала. Случайно. Я поняла, что ты ничего для себя не решил. Что мне нечего ждать. Но когда вас разогнали, я все-таки искала тебя. В больницах, отделениях милиции. Информацию о тех, кто сидит в фильтрах, закрывают. Ни встреч с родными, ни посылок. Только допросы. Несколько раз в день. Нужно отвечать на одни и те же тупые, убийственные вопросы. Я пробовала найти твоих друзей, узнать что-то, но тебя будто стерли. Вас всех стерли. Она подняла на меня блестевшие от слез глаза. Казалось, мы не слышали друг друга. Каждому хотелось говорить лишь о собственной боли. Я думала, тебя убили. Подсела на транквилизаторы. Но ничего не помогало. Ничего. А потом постаралась забыть. Аня закрыла лицо руками. Молчание продолжалось невероятно долго. Потом она взяла салфетку, промокнула глаза и продолжила, стараясь говорить как можно более спокойно. Забыть тебя. Пруды и птиц. И ночную Москву. У меня плохо получалось. Но я старалась. Я почти забыла. Девочка моя. Я снова взял ее за руку. Этого больше нет. Все закончилось, понимаешь? Понимаю. Она быстро закивала. Понимаю, Саша, все действительно закончилось. Нас, вчерашних, больше нет. Все изменилось. И я не хочу обратно. У тебя кто-то есть? Она неопределенно пожала плечами. Я не могу без тебя, понимаешь? Я с ума схожу. Думаю о тебе круглыми сутками. У меня ничего нет, кроме тебя. Ни в прошлом, ни в будущем. Давай попробуем прямо сейчас. У меня есть отвратительная квартирка в общежитии, но ведь это не важно, правда? Только ты и я, девочка моя. Мы справимся, все будет так, как мы мечтали. Мы родим ребенка, мы будем жить, чтобы... Я не верю. Я уже ни во что не верю, прости. Я знаю только, что однажды утром ты уйдешь, неважно куда, снова выйдешь на улицу или вернешься к жене. «Зачем ты это говоришь?» Я в отчаянии всплеснул руками. «Все закончилось. Жены больше нет. Нет никаких революций. Наверное, это было ошибкой, но зачем сейчас все это обсуждать?» «Помнишь, когда-то ты говорила, что скорее повесишься, чем будешь работать продавщицей в супермаркете? Но теперь ты здесь. И я здесь. Все меняется, понимаешь? Не так, как нам бы хотелось. Но мы можем попробовать. Ты уже один раз попробовал. Там, на улице. Но ведь мы тогда это делали не только ради себя, но и ради тех, кто потом занял наши места, превратившись в бесправных скотов. Мы и правда верили, что может быть лучше. Лучше кому, Саша? Тебе? Мне? Она уже не плакала. Ее тон стал жестким, голос звенел. Те, кого ты называешь скотом, на самом деле обыкновенные люди. Менее активные, менее умные. И они живут обычной жизнью. Ходят на работу, женятся, рожают детей. Для чего? Для чего они все это делают? Для того, чтобы родить и воспитать еще более покорное поколение? Я верю, что можно жить иначе. Не участвовать во всем этом. Выйти из системы. Иначе. Работать на почте. Ночами сидеть в интернете. Следить за новыми корпоративными законами. Возненавидеть всех, чтобы однажды снова выйти на улицу и попытаться отомстить. Она говорила, словно не обращаясь ко мне, а размышляя вслух. «Нет, я не хочу это слышать. Я устала, Саша. Я больше не хочу. Я просто хочу быть с тобой». Моя рука, державшая сигарету, начала дрожать. Пепел падал на брюки, но я даже не пытался его стряхнуть. Я чувствовал, как у меня начинает кружиться голова. «С тобой. В нашем собственном мире, где нет никаких корпораций и революций, нет чужих правил. Существовать параллельно с ними, не соприкасаясь. Но так не бывает. Мир один, и не нужно усложнять. Есть общество, в котором необходимо социализироваться, уживаться с другими. Это несложно». Она осеклась, потом медленно встала и взяла со стола зажигалку и сигареты. «Так живут миллионы. Прости, у меня перерыв заканчивается». «Я, может, не так выразился?» Я хотел привести ей пример Нотова, но мысли поплыли у меня в голове, все смешалось, и меня хватило лишь на то, чтобы сказать: «Я люблю тебя, Аня, мне ничего не нужно, ничего, кроме тебя. Поедем ко мне сейчас, после работы, сегодня вечером, завтра утром, просто поедем». «Я не поеду. Ты никогда не расстанешься со своими фантазиями. Я не хочу в них жить. Потом снова останется только боль. И страх. Все, Саша, я пошла». Она развернулась и медленно двинулась в сторону лестницы. Несколько секунд я сидел в оцепенении. Потом вскочил, догнал ее, забежал вперед. «Давай попробуй, Манечка, я прошу тебя!» «Не сегодня», — она отрицательно покачала головой. «Не завтра. Наверное, никогда». Мой мир рухнул. Рассыпался на мелкие осколки, и я не мог их собрать. Не хотел. Не было сил. «Знаешь», — наконец выдавил я из себя, «у меня в жизни осталась только ты». Но она не ответила. Она даже не взглянула на меня. «Мужчина, в этой зоне уже нельзя курить!» Задыхаясь от бега, прокашлял возникший ниоткуда тучный охранник. «За эту зону штраф!» «Да пошел ты! В этой зоне уже нельзя жить!» Я бросил сигарету на пол, затушил ногой и побежал вниз по лестнице, на ходу крикнув: «Прощай!» Мне вдогонку неслись сиплые крики охранника. Я спустился на первый этаж и пошел к выходу. В этот момент в огромные окна супермаркета ударило солнце, но окружающий мир остался пустым и блеклым. Словно этот рекламный ролик доснимали уже на черно-белую пленку.